Глава 5. На гостиницу, где ночевал Сюнье, напали три красных клыка. Плазменными лазерами, встроенными в руки, они ударили по люксовому номеру на верхнем этаже. Но заряды отразились, улетели в небо и исчезли. Поняв, что здание покрыто оптическими отражателями, красные клыки использовали ракету на плечах. Но прежде чем выстрелить, они упали точно марионетки, чьи нити перерезали. Они почти врезались в асфальт, но их подхватил батут в нескольких десятках сантиметров от крыши лимузина и осторожно опустил на землю. Из лимузина, скрытого системой маскировки темного хадера, вышел Сюнье, неспешно нашел выключители на красных клыках и выключил их. «Наша технология, к тому же проект Ди, не стоило им доверять строительство хадер-крепости». «Молодой господин, ну что?» Появился скрытый такой же маскировкой человек с головы быка и в стальной броне. «Все хорошо, крушитель Бизон-сан». Парень поднялся и махнул рукой, а собеседник снял шлем. Под ним было суровое лицо старика лет 60, он был управляющим отеля, а когда-то раньше одним из командиров агентов. «Вот и хорошо. Но кто бы мог подумать, что придется средства радиоэлектронной волны обновить? За это отдельное спасибо». Этот отель был под управлением темного хадера, а точнее строительства хата, и на 70% работники составляли бывшие агенты и члены их семей. Место использовалось редко, потому что оно за пределами Токио, но было укреплено как последняя крепость. Об этом мало кто знал из темного хадера. Благодаря этому они развернули электромагнитный барьер, блокировав все радио и электромагнитные волны вокруг врагов, лишив их удаленного управления. Даже спутник не мог этого засечь, потому противник не знал, почему красные клыки остановились. «А я-то посчитал странным, почему связаться не получается», — помрачнел Сюнье. «Алим, сможешь их использовать?» Парень обратился к ИИ лимузина. Идея пришла из английского сленга, но она ему и правда понравилась. «Да, глава». От нижней части машины отделилась дискообразная часть, от нее вытянулись тонкие точно провода две ноги, механизм пошел, потом использовал аналитический узел, который проник под броню красного клыка. «Анализирую. Вывод. Опасность. Зафиксирована реакция программы «Троянский конь». Временное использование возможно, но с помощью принудительной команды враг снова сможет взять их под контроль. На полное удаление скрытых команд ориентировочно потребуется 3 дня. Думал, что они смогут провести, но, похоже, не выйдет. Что по вооружению? Стандартная внутренняя установка. Ясно. Обезвредь их. Да, молодой господин. Еще до того, как Лим ответил, крушитель Бизон замахнулся боевым топором. Руки и ноги оказались отделены, и тело было перерублено пополам. «А, ну не так же. Хотя, ладно уж». Использовавшемуся допаса всё не нравилось вот так ломать роботов. «Спасибо. Лим, через GPS установи положение врага. Нет, сможешь с трансляции установить, где находится хадер-крепость?» Скорее всего, они, как и лимузин, оставались незаметны для сенсоров, и найти крепость будет непросто. «Сверяю с маркером автоматического возврата. Радиус 40 километров». «С воздуха расстояние не такое большое», — сказал крушитель Бизон. «Молодой господин, позвать ястреба Шариму». «Крушитель Бизон сама. Ястреб Шарима сама вместе с семьей на консультации семейного тренировочного лагеря столичной полиции. Будет непросто вытащить его». «Что?» «Его внук попытался ограбить банк и сейчас удерживается в полиции». «Ах, вот же глупый внук! Он же только в 5-м классе начальной школы!» «Среди молодежи сейчас популярны небольшие тайные общества, в которых они совершают небольшие преступления и могут заработать по-быстрому». «Прискорбно. В общем, надо сделать что-то самим. Предлагаю разумное суждение. Через 2 минуты расскажешь». Сюнье скрестил руки над остатками роботов и задумался. «Сейчас много думать, просто тратить время. Он с детства это понимал». Локатор показали видео лежавшей Леди Грифон и речь красного клыка Сайги Джессики, и через 10 минут после этого телефон Румики зазвонил. «Твоя сестра не мертва. Я просто удерживаю ее. Не представившись, сказала Джессика. «Ты!» Румика заскрежетала зубами, но в то же время как агент подумала, что ее сестру, унаследовавшую имя Леди Грифон, так легко победили, такого противника стоит опасаться. «Сестра, и все хорошо?» «Конечно! Мы ведь тоже члены темного хадера. Мы не враги. Просто твоя сестра сильный противник, которого необходимо обезвредить. И третьему главе я также противостоять не хочу». Ее слова удивили. Почему ты мне звонишь?» «Хотела попробовать тебя убедить, Леди Тигр», — серьезно заговорила Джессика. «Тебе доверяют как агенты, так и бойцы. У твоей сестры, конечно, талант, но ты добилась своего стараниями. И сейчас являешься одним из сильнейших агентов Темного Хадера. То есть в мире не так много людей могут тебя победить. К тому же твои родители были известными людьми». «Я все равно ничего не могу». «Ты можешь обратиться, убедить всех». Посреди ночи в общежитии агентов уже началась шумиха. Тут не было ничего удивительного. Сильнейший агент организации проиграл подчиненной компании Эльшан. «Я не прошу убить главу. Если мы все выступим против, он изменит мнение. Эльшан хочет помочь в этом. Достаточно, чтобы вы все изменили. Можно даже сказать, что мы действовали по запросу от вас и руководителей». Предложение Джессики и правда было соблазнительным. «Я бы уже бежала к тебе, будь ученицей средней школы», — пробормотала она. «Ха?» «Будь я в средней школе, уже была бы очарована этим предложением и согласилась. При том, что у тебя сестра, я бы уже была с тобой». Тут Румика замолчала и заговорила более резко. «Но ты слишком красиво заливаешь, Джессика-сан». Она встала, открыла дверь и вышла. «И с ней у меня семейные дела, которые мы сами решим», — кричала в телефон девушка через громкую связь. «А не какая-то вражда якудза, банд или политиков». Она говорила так, что в динамик попадал только ее голос. «У каждого действия свои последствия. Все делится на выгодное и невыгодное. Все упирается в цифры. Мир работает по принципу «ты мне, я тебе». Она облизнула губы, в то же время вылетела из общежития агентов и отправилась к разработчикам. «Ты хочешь изменить мнение Харунари, главы, и ничего не желаешь за это? И, скорее всего, это только сейчас». Она специально назвала его по прозвищу, на миг замолчала, тем временем разблокируя замок. «Но ведь все не так». Дверь открылась, и она пошла к Этоне. «Ты хочешь, чтобы мы тебе задолжали, ведь так?» Она отключила микрофон и открыла дверь. Приложив палец к губам, она велела Этоне молчать и снова включила микрофон. «Вы работаете только ради собственной выгоды. Ваша цель — марионеточное руководство. Будучи Эльшин, вы хотите командовать Темным Хадером, так куда эффективнее, чем самим поднимать восстание». Достаточно было простого взгляда и слова «Эльшин», чтобы ученая злой тайной организации кивнула и достала из халата устройство. «А ты довольно умна». «Я уступаю только сестре. Это означало, тебе я не проиграю». «Ладно бы ты предлагала это просто из добрых намерений. Я была бы тебе благодарна, даже на колени опустилась бы, но...» Она продолжала. «Злые тайные организации работают по жестким правилам», — саркастично говорила она. «Пока вы не одни из нас, чего бы вы там ни желали, вы наши враги». Девушка заговорила более жестко. «К тому же вы одолели мою сестру». Краем глаза она заметила, что Этона рисует в воздухе большой круг. Похоже, обнаружила. «Какая тирада. Это было надо, чтобы твоя подруга Этона-сан нашла меня?» «А...» «Ты пыталась выиграть время, как, собственно, и мы. В общежитии ученых, агентов, бойцов вернулось много людей». Поняв смысл этих слов, Румика побледнела. Их общежития были скрыты, их было не увидеть. Она пыталась отследить врага, но в то же время выдала их общежитие. «Стены толстые, объекты хорошо защищены. Хадр-крепость усилена моими частицами, и все же немного переживала». «Беги!» — крикнула Румика и Тони, а сама продолжала слушать. «Мы унаследовали волю захватить мир, и мы исполним задумку. Огонь из главного калибра!» Через громкоговоритель она услышала усмешку Джессики. Гравитонная пушка на Хадр-крепости уничтожила общежитие агентов и ученых. Через открывшуюся дыру Джессика и остальные проникли на подземную базу. Вначале они использовали электромагнитное импульсное оружие, которое занимало 10 метров в диаметре. Три десятка орудий ударили, заглушив даже гравитонную пушку, и система обороны стала бесполезной. Настало время пехоты. Только Эльшин использовал не бойцов, а роботов, при этом использовали парализующий газ против паниковавших бойцов и агентов, так что у них получилось быстро занять подземную базу. Благодаря электромагнитному импульсному оружию они разобрались с разумом Ангела. Не убили, но у их оружия мощность 10 мегатонн, потому существовавшая как часть серверов девушка должна была сильно пострадать. Они сразу хотели объяснить руководству Темного Хадера, что в этой войне им не победить, и хоть прятавшиеся сотрудники отстреливались из зала для совещаний, они понесли потери, отступая на второй уровень. А Хадер крепость продолжила обстрел. Оружие человека арсенала Геона истощилось, и у Йомика и остальных было лишь то, что они имели при себе. Руководство доблестно сражалось, но в итоге было вынуждено поднять белый флаг. Спустили 5 красных клыков, чтобы схватить их. Что и ожидалось. Через робота восхищенно проговорила Джессика. «Здесь только вы, а подчиненные разбежались». «Конечно, мы же руководство. Будете сотрудничать с нами?» «Нет», — ответили все, кроме находившейся без сознания разум ангела. Даже старик Грейхантер. «Что ж, тогда простите, пусть вы сдались, вам придется исчезнуть». Активировались лазеры на руках красных клыков. А в следующий миг в головах у всех появились небольшие дырочки, и они упали на бетонный пол. «Что?» При попадании лазером часть тела живого человека должна была обратиться в прах. Пока враги удивлялись, руководство потеряло в объеме, и теперь уже разбегались ситопасы. Это они увеличились в размерах, притворившись руководством. «Что? Когда успели?» В пылу сражения руководство и роботы успели поменяться местами. «Стреляйте!» Возможно, среди ситопасов они найдут какую-то зацепку. Но вот перед красными клыками руками взмахнула желто-черная фигура, на ее пальцах были металлические лезвия, и трое в буквальном смысле развалились на части. «Кто следующий?» — закричал агент в маске тигра. «Леди Тигр! Гравитонная пушка ведь уничтожила здание! Не недооценивайте темный хадер! Дорого обойдется!» Бойцы Эльшина были разрезаны Рензерумикой. «Исчезните!» Рявкнула она на убегающих бойцов, после чего не стала преследовать, а лишь пнула останки красного клыка. «Этона, мелкие в порядке?» Устройство связи она использовать не могла, потому крикнула. «В порядке», — обычным голосом отозвалась подруга. «В головах только дырки». «Да уж, разом ангела сама все верно предсказала, решив, что им в головы целиться будут. Если бы в сердце выстрелили, им бы серьезно досталось». «Нашла время восхищаться. А теперь уходим, как и планировали», — сказала Румика и развернулась.